Странное отравление. 9 ноября комиссар лондонской службы столичной полиции сэр Уильям Хорвуд получил по почте посылку. Открыв, он обнаружил внутри шоколадные конфеты с орехом и ванильной начинкой. Решив, что это подарок от дочери Бэрил, он съел одну. Через пару минут началась агония. «Нет, кажется, мне что-то подмешали», — так, по сведениям, он сказал секретарю, который настаивал, что это орех испортился. Осмотрев коробку из-под конфет, комиссар, все еще страдая от боли, послал за врачом. На самом деле его отравили мышьяком, содержащимся в гербициде, который ввели в конфеты. Только сила воли, удержавшая комиссара от того, чтобы съесть больше одной конфеты, и спасла ему жизнь. Следствие выявило, что отравленные конфеты послал некий джентльмен из столичного района Белхам по имени Уолтер Татам. Он же послал набор шоколадных пирожных другим старшим офицерам полиции, но никто не отведал опасные подарки. Мотив преступника так и не объяснили. Сам он заявил в суде, что с ним регулярно разговаривает живая изгородь в пригороде, и был признан невменяемым. Конец империи. Новые нации занимали место на карте, старые империи уходили в прошлое. Отаманская империя просуществовала более 6 веков. В XVI веке, в зените своего могущества, под управлением Сулеймана Великолепного, она была одной из самых обширных империй в истории. Ее власть простиралась от Болгарии до Северной Африки, от Венгрии до Сибири. Но большую часть XIX века она слыла больным человеком Европы. «Больной человек Европы» — публицистический штамп, который используется преимущественно в англоязычной традиции для обозначения европейского государства, испытывающего продолжительный экономический или социальный кризис. Балканы активно требовали независимости, а соседи уже делили наследство умирающей империи. Последнее десятилетие XIX века и в первые годы XX Турция потеряла почти все земли к западу от Константинополя. Болгары, сербы и другие народы с боем добыли независимость. Первая мировая война и союз с Германией стали концом Отаманской империи. Последний турецкий султан Мехмед VI занял престол в июле 1918 года, когда ему было уже за 50. Едва он сменил на троне своего брата, как империя потерпела поражение в войне. Победители-союзники принялись делить его земли. Мехмед VI цеплялся за остатки власти, однако новые силы буквально надвигались на Турцию. Появилось альтернативное средоточие власти – Великое национальное собрание Турции, которое основал армейский генерал Мустафа Кемаль. В историю он войдет под именем Ататюрк. 1 ноября 1922 года национальное собрание упразднило султанат и приказало Мехмеду покинуть Константинополь. Султан, убежденный, что его жизнь в опасности, попросил англичан помочь ему выбраться из города. 17 ноября султана и его ближайшее окружение тайно вывезли из императорского дворца на санитарном транспорте. Их переправили на судно «Малайя», бросившее якорь в порту. Султана морем перевезли на Мальту. Ступив на борт, Мехмед заявил, что еще не отрекается от престола. Газеты того времени свидетельствуют, что он просто желал избежать неминуемой опасности. Султан заявлял, что уезжает не навсегда, но вскоре стало ясно обратное. Династия, правившая Османской империей почти 500 лет, утратила власть. Мехмед, в конце концов, поселился в Сан-Ремо в обществе трех жен. Умер он в 1926 году.